Посетитель удивился неожиданному вопросу. «Умею, но на шахматы у меня никогда не хватало времени». «У меня тоже. Но иногда я любил разбирать уже сыгранные партии. С известным результатом. Увлекательно было понять, где именно зародилась ошибка, которая привела к поражению. Примерно этим я увлекаюсь и сейчас. Читаю газеты 10-15-летней давности». «Подшивки?» — уточнил Блюмберг. «Нет. Каждую субботу для меня готовят недельный дайджест, и я анализирую его, зная, естественно, к чему все это привело. Чрезвычайно поучительное занятие. Сейчас я нахожусь примерно в середине правления Горбачева, но уже могу сказать, что политика США в отношении СССР и России далеко не всегда была разумной и даже оптимальной. Нет, не всегда. Особенно это касается эпохи Горбачева. Программой СОИ, стратегической оборонной инициативы, мы задали непосильный для экономики СССР темп. В администрации президента Рейгана просчитали, что Советский Союз не выдержит его. Но никто не задумывался, что произойдет, когда Москва выдохнется и окончательно сойдет с дистанции. И лишь сейчас пришло осознание того, что нужно было не гнать лошадей, а наоборот, сбавить темп и дать Горбачеву возможность постепенно реформировать экономику и политическую систему страны, к чему он был морально готов. Россия могла бы пойти тем путем, которым пошел Китай. «Для этого нужен был не Горбачев, а Дэн Сяопин», — заметил Блюмберг, — «и ментальность китайцев». Сэр Генри сделал еще глоток виски и закурил новую сигару, четвертую за день. «Да», — помолчав, подтвердил он, — «история не имеет сослагательного наклонения, но тот, кто не умеет извлекать уроков из ошибок, обречен вновь их повторять. Вместо того, чтобы отбросить мелочные расчеты и оказать молодой демократической России самую широкомасштабную помощь без всяких условий, западные политики и Международный валютный фонд начали диктовать Москве неприемлемые для нее правила игры и в итоге загнали Россию в угол. Мои аналитики уже открытым текстом предупреждали о возможности такого развития событий. К нам не прислушались. В итоге мы получили октябрь 93-го, после которого слово «демократия» по отношению к России можно употреблять только в кавычках». «После этого вы и подали в отставку?» «Да, я не привык быть пешкой в чужой игре, и мне уже поздно ломать характер». «Следует ли из ваших слов, что вы считали бы нежелательным для США и всего мирового сообщества новое обострение обстановки на Кавказе или даже новую российско-чеченскую войну?» «Нежелательным?» — переспросил сэр Генри. Это сказано слишком слабо. Источник нестабильности в Кавказском регионе находится не в Грозном и не в Москве. Далеко не единственный, разумеется, но на сегодняшний день один из главных. Он находится в Анкаре. И главное, в Нью-Йорке, в штаб-квартире транснациональной корпорации «Интер-Ойл». «Я знаю, о чем вы говорите». Им не удалось настоять на транспортировке Каспийской и Казахской нефти через Турцию. Вы полагаете, они не смирились? А они могли смириться? Вопросом на вопрос ответил Блюмберг. Речь идет о миллиардах долларов. И решить свои проблемы они могут только посредством новой войны в Чечне. После чего схема будет автоматически пересмотрена в пользу варианта Баку-Джейхан. «С этим никогда не согласятся Болгария и Греция», — возразил сэр Генри. «Именно через их терминалы нефть из Новороссийска идет на запад. Влияние Болгарии невелико, но Греция, как и Турция, член НАТО. Острый конфликт между Афинами и Анкарой спровоцирует вооруженное столкновение между греческой и турецкой общинами Кипра, как это уже было». Но на стороне турок не преминут выступить палестинцы и ближневосточные мусульмане, не исключая Ирак или Иран. в свою очередь, не сможет остаться в стороне Израиль. Он окажет военную помощь грекам. Конфликт из-за нефти мгновенно перерастет в религиозно-этнический, вновь вспыхнет вся бывшая Югославия, не исключено, что и Ближний Восток. Этого нельзя допустить. Я полностью согласен с вашим анализом. Но эту проблему никто не сможет решить в одиночку. Ни Москва, ни официальный Грозный, ни Израиль, ни США. Ее можно решить только сообща. Не кажется ли вам, сэр Генри, что после 70 лет жесткого противостояния пришло время попробовать поработать вместе? У США и России, как и у всего мирового сообщества, слишком много общих врагов. Международная организованная преступность, наркотики, подпольная торговля оружием и ядерными технологиями, терроризм,